Глава 26. Третье паломничество на Хоунд-стрит. Природа приспосабливает людей к окружающим условиям. Поэтому молодой Мартин Стоун стал гигиенистом, как окрестил его Стефан. Молодой человек был увлечен разрешением социальных проблем в тот момент, когда концепция жизни существующей, подвергшись коррективам, потеряла свою устойчивость. Концепция мира, заключающаяся в том, что высший класс стоит на страже чего-то, была основательно поколеблена. Он потерял родителей в раннем детстве и рос до 14 лет у мистера Стоуна. В эту пору у него образовалась привычка углубляться в размышления. Это сделало его необщительным и еще больше обострило чувствительность, перешедшую к нему от деда. Ему невыносим был вид чужого страдания. Ребенком ему приходилось наблюдать, как убивают мух или ловят кроликов в ловушке. Впоследствии работа врача сделала его менее чувствительным. Физическое отвращение, испытываемое им при виде страдания и уродства, привело к созданию собственной философии. Тот хаос, в каком живут молодые люди, жители больших городов, побудил Мартина постепенно отказаться от всяких абстракций. Но тем не менее в нем билось желание отдаться чему-нибудь целиком. Огонь этого желания, по-видимому, был зажжен стариком Стоном, а объектом его служения стало здоровье. Он поселился в Истоп Роуд, чтобы постоянно быть в соприкосновении с окружающими, теми, которые прежде всего нуждались в здоровье. Вечером, в тот самый день, когда Гукс ранил жену, у Мартина, работающего в госпитале, оказалось 3 свободных часа. Он вымыл голову и лицо холодной водой, надел спортсменскую кепку, взял в руки толстую палку и отправился к Кенсингтону. Со своим обычным холодным и высокомерным видом он вошел в дом тетки и спросил Тиму. Верный своей определенной, быть может, несколько суровой теории, что Стефан и Цицилия и все их знакомые были дилетантами, он никогда о них не справлялся, хотя довольно часто слонялся в ожидании по гостиной Цицилии и с саркастической усмешкой посматривал на разные хорошенькие безделушки или, развалившись в глубоком кресле, смотрел в потолок. Вскоре пришла Тима. На ней была блузка из голубой материи, которую купила Цицилия на благотворительном базаре в пользу освободительного движения балканских народов. Юбка на Тиме была сшита из материи, сотканной ирландскими дамами, впавшими в бедность. В руках она держала письмо, адресованное рукою Цицилии миссис Талент Смольпис. «Алло!» — воскликнула она. Мартин отвечал, окинув ее взглядом с ног до головы. «Надевайте шляпу, мне некогда. Эта голубая штука, кажется, обновка?» «Чистый лен. Ее купила мама». «Очень приятно. Торопитесь». «Я что-то неважно себя чувствую. А кроме того, Мартин, немедленно надо вернуться домой к обеду». «Обед?» Тима поспешно повернулась к двери. «Ну хорошо, идем». И она побежала вверх по лестнице. Они купили перевод в 10 шиллингов, положили его в конверт, адресованный миссис Таллен Смольпис, и миновали все 100 дверей магазина миссис Рози и Торн. Мартин сказал: «Я иду к этому дражайшему дилетанту посмотреть, что он натворил с ребенком. Если он не прогнал девушки, то воображаю себе, в каком положении все дело». Выражение лица Тимы изменилось. «В сущности, я сейчас вспомнила, что мне не следует туда идти. У меня столько дел». «Да, вы занимаетесь всем, кроме того, что у вас под рукой». «Это не в моем духе. Какой вы противный. Я не люблю таких людей». «Ах вы, дилетантка!» Тима покраснела. «Ступайте», — сказала она. «Мне решительно все равно, что вы говорите обо мне. Я не желаю, чтобы вы называли дядю Хиллари дилетантом». «А кто же он?» «Я его люблю». «Таково ваше заключение?» «Да, таково». Мартин не возражал. Со своей своеобразной покровительственной улыбкой он сбоку посмотрел на Тиму. «Подумайте», — вдруг сказал он. «Человек, подобный Хиллари, интересуется всеми этими вещами просто-напросто из сентиментальности. Это действует ему на нервы. Он принимает дозу филантропии, словно это сульфанал, от бессонницы». Тима искоса взглянула на него. «Отлично. Совершенно то же самое и с вами. Вы руководствуетесь своим принципом «здоровье прежде всего», а он руководствуется чувством. Вот и все. «А, вы так думаете?» «Вы относитесь ко всем этим людям так, будто они находятся в госпитале». Ноздри молодого человека задрожали. «Прекрасно. А как же к ним нужно относиться?» «Вам бы нравилось, чтобы к вам так относились?» — пробормотала Тима. Марти написал рукою полукруг. «Все эти дома и все эти люди, — сказал он, — все они становятся нам поперек дороги, и мне, и вам, и каждому». Тима следила за медлительным жестом своего кузена. Это, казалось, заставило ее призадуматься. «Да, я знаю, конечно», — прошептала девушка. «Надо что-нибудь предпринять». Она подняла голову и смотрела из стороны в сторону, как будто хотела ему показать, что она тоже была готова все смести. Наконец, двое юных гигиенистов достигли Хоунд-стрит. Они молчали, зачарованные своими возвышенными мыслями. В дверях дома номер один стоял сын хромоножки миссис Бюджен. Это был худощавый бледный юноша ростом с Мартина, но уже его в плечах. Покуривая небрежно свернутую папироску, он устремил на посетителей свой тусклый насмешливый взгляд. «Что вам нужно?» — спросил он. «Если вы пришли к девушке, то знайте, что ее нет. Она ушла и не оставила своего адреса». «Мне нужно видеть миссис Гукс», — сказал Мартин. Молодой человек закашлялся. «Так, ее вы, конечно, увидите. Ну а чтобы увидеть Гукса, надо обратиться в тюрьму». «В тюрьму? С какой стати?» «Он проколол ей руку штыком». И молодой человек выпустил великолепные кольца дыма. «Какой ужас!» — воскликнула Тима. Мартин смотрел на неподвижно стоявшего юношу. «Что за дрянь вы курите?» — сказал он. «Вот вам несколько папирос. Я покажу вам, как их скручивать. Это сбережет вам много табаку и не так вредно будет для ваших легких». Он вынул свою табакерку и свернул папироску. Бледный молодой человек как-то уныло подмигнул Тиме. Та сморщила нос. По-видимому, ей хотелось уйти подальше от этих мест. Они поднялись по узкой лестнице. Снова их обдало запахом сырых стен, мокрого белья и копченых селедок. Тима сказала: «Теперь вы видите, что все это не так просто, как вы думали. Я не хочу идти наверх. Мне не хочется ее видеть. Я подожду вас здесь». Она остановилась в дверях опустевшей комнаты маленькой натурщицы. Мартин пошел на второй этаж. Там, в передней комнате около кровати, стояла миссис Гукс с ребенком на руках. Вид у нее был испуганный. Мартин осмотрел ее рану, объявил, что это царапина, и стал пристально вглядываться в ребенка. Пальчики маленького существа неподвижно торчали. Его глазки были закрыты, тоненькие ручки застыли, вцепившись в грудь матери. Пока миссис Гукс рассказывала, Мартин не сводил глаз с ребенка. По его лицу нельзя было понять, о чем он думал, но по временам он делал какое-то движение челюстью, как будто от зубной боли. По правде сказать, при взгляде на миссис Гукс и ее ребенка приходилось признать, что его рецепт, по-видимому, имеет не слишком большой успех. Наконец он отвернулся от дрожащей, растерянной женщины и подошел к окну. Там стояли два бледных гиацинта. Их аромат чувствовался, несмотря на все другие запахи. Странным казалось видеть эти цветы здесь, этих захеревших сынов воздуха и света. «Это новость», — сказал он. «Да, сэр», — проговорила миссис Гукс. «Я принесла их наверх. Мне не хотелось, чтобы умерли эти бедные создания». Мартин понял по ее горькому тону, что они принадлежали маленькой натурщице. «Их надо убрать отсюда. Они не могут здесь расти. Надо их полить. Где ваши кастрюльки?» Миссис Гукс положила ребенка и подошла к буфету, куда она убирала все свои хозяйственные принадлежности. Она подала ему две старые грязные кастрюльки. Мартин приподнял цветы. Пока он держал их в обеих руках, с одного желтенького лепестка поднялась маленькая гусеница. Ее зеленоватое прозрачное тело шевелилось, чувствуя, что оно попадет в какое-то новое место отдыха. Казалось, что маленькое извивающееся создание, подобно чудесам и тайнам жизни, смеется над молодым доктором, который наблюдал за ним, приподняв брови. Он не мог снять его с цветка, так как обе его руки были заняты. Она приехала из деревни. У нее там было множество историй с мужчинами. Мартин поставил цветы и обернулся к портнихе. «Послушайте, нечего реветь над прошлым. Что сделано, то сделано. Вам нужно поискать какой-нибудь работы». «Хорошо, сэр». «Не говорите это таким тоном. Надо приспосабливаться к обстоятельствам». «Хорошо, сэр». «Вам нужно принимать подкрепляющие средства. Вот, возьмите полкроны и купите дюжину бутылок портера. Пейте по одной ежедневно». Миссис Гукс опять произнесла. «Хорошо, сэр». «А теперь насчет вашего ребенка». Малютка неподвижно сидел на том месте, куда она его посадила, прислонённый к железным прутьям в ногах кровати. Его черные глаза были закрыты, маленькое серое личико уткнулось в брошенную на кровати детскую одежду. «Какой тихий джентльмен!» — проговорил Мартин. «Он никогда не кричал», — сказала миссис Гукс. «Это очень хорошо. Когда вы его кормили в последний раз?» Миссис Гукс отвечала не сразу. «Вчера вечером, около половины седьмого». «Что?» «Он всю ночь спал. Сегодня, правда, я была вне себя, у меня пропало молоко. Я пробовала покормить его из бутылочки, но он не взял». Мартин наклонился к ребенку и положил ему на подбородок свой палец. Наклонившись еще ниже над ребенком, он приподнял веки его маленьких глаз. «Он умер», — сказал Мартин. Миссис Гукс, стоявшая сзади него, услышала, что он сказал «умер», схватила ребенка и прижала его к своей груди. Его склоненная голова коснулась ее лица. Она беззвучно укачивала его в своих объятиях. Эта безмолвная, исполненная отчаяния борьба с вечным молчанием длилась около 5 минут. Она растирала и согревала ребенка, дышала на его маленькое тельце. Затем она села, согнувшись чуть не вдвое над ребенком, и застонала. Только эти стоны раздавались среди полной тишины. Скрип шагов по лестнице прервал молчание. Мартин, стоявший у кровати, пошел к двери. Перед ним оказался мистер Стоун, а сзади него — Тима. «Она ушла из своей комнаты», — сказал старик. «Куда она девалась?» Мартин понял, что он говорит о маленькой натурщице. Он приложил палец к губам и прошептал, указывая на миссис Гукс. «У нее только что умер ребенок». Лицо мистера Стоуна как-то странно побледнело. Должно быть, он очнулся от своих далеких мыслей. Мимо Мартина он прошел к миссис Гукс, затем долго смотрел на ребенка и на темную голову, склоненную над ним. Наконец произнес: «Несчастная женщина. Он покоится в мире». Миссис Гукс взглянула вверх. Она увидела его старое лицо со впалыми щеками и его редкие серебряные волосы. «Он умер, сэр». Мистер Стоун протянул свою хрупкую костлявую руку и коснулся ноги ребенка. «Он отлетел. Он где-то там, около солнца. Маленький брат». И, круто повернувшись, он вышел из комнаты. Тима последовала за ним. Она шла вниз по лестнице на цыпочках, но от этой предосторожности ступени скрипели, кажется, сильнее, чем раньше. Слезы текли по ее щекам. Мартин остался с матерью и ребенком в тихой комнате, где, подобно веянию непостижимых духов, струился аромат цветущих гиацинтов.